А дальше заказ на вас от этого оборотня поступил. Грустно вздохнул Федя. Леха, кивнул он на храпящего в углу черта. Выполнить его вызвался. Ушел и сгинул. Ночь прошла, день прошел, а он все не возвращается. Ну, я решил лично в Великореченск смотаться, на месте проверить, что к чему. Стоило мне на версту от этих мест отойти, как земля передо мной разверзлась, и оттуда черти, что нас на табачок подсадили, посыпались. Так, Федя, говорят, слышали, что ты от самого великого рогатого морду выродить начал. Я молчу. Радуйся, говорят мне черти. Он отпускает вас в обмен на шкатулку, что вы на мельнице держите. Беги назад, достань ее из тайника и принеси сюда. Ну, я ни жив, ни мертв, рванул обратно. Сам думаю, великому рогатому не подчинится верная смерть. А выполнить его приказ еще хуже. Хозяйка у нас, пожалуй, покруче него будет. За шкатулку вмиг нам всем головы поотрывает. А когда я сюда прибежал, оказалось, что и решать ничего не надо. Пропала наша шкатулочка. И что самое обидное, эти придурки, кивнул Федя на своих подельщиков, вора видели, а ничего поделать не смогли. И кто вор? Зверь какой-то. Пока я за этим, кивнул Федя на посапывающего в углу Леху, в Великореченск ходил, а он тут погром учинил. Страшный зверь! Передернули плечами бесы. И сильный! Глазищи во, усищи во, лапы во! Растопырили они руки. Черный, как смоль. Не смогли мы от него защитить шкатулку. Отбил он ее у нас. Только клок шерсти на память после себя оставил. Один из бесов вынул из кармана черный клок и протянул его Виталику. «Зараза!» — энергично выругался Виталик, убирая шерсть неведомого зверя в карман. «Ладно, с этим товарищем отдельно поговорю. Ну, Васька! Ну, ладно, от таких улик не отопрется. И за каким чертом эта шкатулка ему потребовалась?» «А вот этого мы и не знаем», — тяжко вздохнул Федя. «Знаем только, что она зачем-то и хозяйке, и великому рогатому была нужна, и теперь они оба с нас за нее спросят». В этот момент со звоном распахнулось окно, и на подоконник тяжело приземлился черный ворон. — Ну что, рогатый я, шкатулочку приготовили? — хрипло каркнул он. — А в клюв не хочешь? — деликатно осведомился юноша, поднимаясь с лавки. — Почему здесь посторонние? — нахохлился ворон, сверкнув красными, налитыми кровью глазами на Федю. Я не знаю, проблеял насмерть перепуганный бес. А он сам пришел. А ты сейчас сам уйдешь, жестко сказал Виталий, и передашь своему костлявому хозяину, чтобы в мои земли без приглашения не смел соваться. Он хоть и помог мне с того света вернуться, но подобных наездов я ни от кого не потерплю. — Ты смеешь угрожать моему хозяину? — встопорщил перья ворон. — Что значит «смею»? Я конкретно угрожаю. Внезапно возникшее острое чувство опасности заставило юношу рухнуть на пол. Интуиция не подвела. В бревенчатую стену над его головой, словно пули из автомата, веером воткнулись металлические перья. — Вот и смерть твоя пришла, царский сплетник! — хрипло рассмеялся ворон, готовясь взмахнуть другим крылом. — Ну, это вряд ли, — пробормотал юноша, прикрываясь лавкой. Тут он заметил на клюве кровожадной птицы красную точку лазерного прицела. — Помнишь, я тебе обещал в клюв? — Ну? — Ну и получи. Пуля, выпущенная неведомым снайпером, уже не раз спасавшим жизнь Виталику, звонко щелкнула по металлическому клюву ворона, свернув его на бок. Этот выстрел сбил прицел стальной птицы, уже пускавшей свои перья в полет, и они дробно отстучали по потолку. И тут сверху, со стороны лестницы, грянул дружный залп. В бой вступила команда царского сплетника, высыпавшая из горницы второго этажа, в которой они до той поры прятались. Сметенный с подоконником, этим залпом ворон разразился нецензурной бранью. — Все, ты покойник, лично ответишь перед хозяином, — донесся до Виталика удаляющийся голос ворона. — Надо же, сколько хозяев здесь развелось! — пробормотал юноша, вскалкивая на ноги. Землица, видать, тут и впрямь золотая, раз столько желающих на нее объявилось. Может, стоит здесь нефть поискать? Парень кинулся к окну. Пищальные пули птицу не сокрушили. Она стремительно набирала высоту, несясь на всех парах в сторону леса. Но юношу интересовал уже не ворон. Царский сплетник вертел головой, в надежде увидеть отблеск оптики лазерного прицела неведомого стрелка. Его надежды не оправдались. Лес безмолвствовал. — И кто же это был? — разочарованно вздохнул он. — Это была хозяйка! — простонали бесы, испуганно глядя на свиту царского сплетника, чьи сапоги грохотали по лестнице вниз. Теперь за шкатулку с нас спрашивать начнет. — Эй, хозяйка! — заорал юноша в окно. — Может, заскочишь на огонек? Поговорим? Новые подданные царского сплетника, продолжавшие толпиться неподалеку от чертовой мельницы, замерли в надежде услышать ответ. Но лес продолжал безмолвствовать. — А жаль! Если надумаешь со мной лично познакомиться, я в Великореченске, на подворье Янки-вдовицы живу. Виталик отошел от окна, выдернул из стены перо, пощелкал по нему пальцем. Странно, действительно стальное. — А что тут странного? — спросил Митяй. Свита Виталика уже спустилась вниз и деловито перезаряжала пищали, косясь на трепещущих у стены бесов. Но если мне память не изменяет, история знает лишь один вид металлических птиц. — И что это за вид? — робко спросил Федя, утирая рукавом косоворотки, вспотевший от страха лоб. — Мифический это вид. Такие перышки только стимфалийские птички из Аркадии имели. Правда, перышки, когти и клюв у них были медные, а не стальные. Если верить легенде, Геракл их всех из своего лука перестрелял. — Значит, не всех, — весело хмыкнул Митяй. В своем зеленом кафтане с пищалью наперевес вид он имел очень воинственный. — Значит, не всех, — согласился Виталик. — Один мутант выжил. «Почему мутант?» — продолжал допытываться Митяй. «Потому что перышки стальные. А ты хоть знаешь, что такое мутация и что из себя представляют мутанты?» «Нет», — отрицательно мотнул головой улыбающийся во весь рот Митяй. «А что тогда спрашиваешь?» «Для разговору». «Ясно. Так, рогатые, — повернулся царский сплетник к бесам. — Хозяйка, как я чувствую, на нашей стороне. Она мне уже то ли второй, то ли третий раз жизнь спасает, только вот личико свое открыть не хочет. Если появится здесь, в мое отсутствие, передайте ей приглашение навстречу. Как вы уже слышали, я на подворье Янки-вдовицы живу. Только не перепутайте, я ей не стрелку забиваю, а навстречу приглашаю, чтобы за все отблагодарить. Поняли? Бесы усердно закивали головами. Виталик опять подошел к окну, высунулся наружу. Разношерстная компания эльфов, гномов, троллей, людей таращилась на него снизу в ожидании команды.